Глава 43. Керем. «А я думала, что существует мужская солидарность!» Владимир подошел ко мне и достал сигарету трясущимися руками. Я удивился и спросил. «Ты же не куришь!» «Иди нахуй, Керем! Я так у президента на планерке, после которой меня закрыть могли, не волновался, как сегодня. Это что вообще было?» «Ну, морду не бьет, и на том спасибо. Потому что мог. Он реально продержался больше часа. Я проспорил свой секс, и теперь придется Владу другими способами заманивать. Это была месть, друг мой. Какой я тебе друг после этого? В пизду такую дружбу!» Поморщился. Ну, не фанат я ненормативной лексики. Конечно, я понимал, что его служба обязывает, но слух резала. А вот Еся вообще спокойно к такому относилась. Еще один довод не в ее пользу. Ой, да что за мысли? Хватит ругаться! А ты у нас нежная принцесса? «Хочу и ругаюсь», — буркнул он, но пыл умерил. «Я муж твоей сестры, пора это принять, не находишь?» С угрозой напомнил я. Пора было поставить точки над «и» и больше не поднимать этот вопрос. При самом лучшем раскладе мы могли бы дружить семьями. Я был бы не против. Все же я догадывался, что Вова остался у Влада один, что они близкие люди, и он вмешивался хоть как последний гондон, но все же из лучших побуждений. Ей важно поддерживать с ним общение, и это замечательно, что есть такая возможность. Я вот со своими сестрами даже под дулом пистолета за один стол не сяду. Семьи из нас не получилось, но тому были причины. Не хотел портить жене удовольствие, она не обязана расплачиваться за мои личные ошибки. Да и я прекрасно видел, что у нее нет ни подруг, ни круга общения. Это тоже непросто. Да понял, я понял. Мне еще вечером снова от Еськи выхватывать. «Больше не буду. Совет да любовь!» Поднял он руки в капитулирующем жесте. Я же закатил глаза, пытаясь сдержать раздражение. «Вот вроде умный мужик, а все туда же!» «Вообще-то тебе не передо мной надо тут распинаться, и даже не перед своей женой. Вы-то в любом случае помиритесь, а вот сестра твоя серьезно обиделась, и было за что!» «Да хватит уже мне мозги выносить, все будет в лучшем виде. Просто я переборщил немного. Отцовство, оно, знаешь ли, весьма нервное предприятие, тем более с такими особенностями, как у меня. Еще родов не было, а уже седой». Хмыкнул. На этой волне самое то было узнавать подробности. Выдержал паузу и решил уточнить у Вовы. «Слушай, тут Влада себя странно ведет. Я, если честно, растерялся. Может, я не знаю чего?» И я описал ему суть своих опасений. Вопреки мнению, Вова даже не стал ерничать. Он выслушал меня полностью, не перебивал, хмурился и чесал затылок. Сигаретой он затянулся пару раз и выбросил почти нетронутую. И на том спасибо. Терпеть не могу эту вонь. «Слушай, а как она себя вообще ведет в последнее время? Ну-ка, расскажи. Есть у меня идейка одна». Пришлось выкладывать подробности совместного быта. Подумал, что хорошо, что мы не стали пока жить раздельно, как изначально собирались. Влада хоть и настаивала, что заняла место местной Золушки, но будем откровенными, до этого было еще далеко. Пока только я ощущал себя Альфонсом на выданье, но исправить это гораздо легче, как мне казалось. «И что, прямо так и сказала она? Согласилась на должность?» — удивился Вова. Пришлось ему и про работу Владке момент описать. Мне показалось, что это важно, только я прекрасно понимал, что хожу по лезвию ножа. Именно поэтому на всякий уточнил. «Только не вздумай ей говорить, что я тебе все это рассказал». Вова нахмурился и покрутил у виска со словами. «А еще скажи, что я могу вывалить ей историю вашего с Есей знакомства». «Так, что за секреты, мальчики?» Раздался голос позади нас. Синхронно подпрыгнули, прикусывая языки. Из двери показалась Влада. Меня холодный пот прошиб, но я был уверен, что она ничего такого не услышала. «Не услышала же?» «Сестренка, ты меня прости, я больше так не буду. Просто я скоро снова должен стать отцом, поэтому меня немного штормит. Это все предродовая депрессия». Она закатила глаза, но улыбнулась. С озорной ухмылкой прильнула ко мне, обращаясь к брату. «Такого не бывает, тем более у мужчин». Мы оба выдохнули. Дальше разговор завязался на всякие важные темы, совместные планы и впечатления от моей матери. Я был очень рад такому раскладу и до самого вечера не думал ни о чем таком. Одна лишь мысль не давала мне покоя. Слышала она что-то или нет про мое знакомство с Есей?